Очевидно, это был обычный трофейный суперфортресс, отныне служивший на благо враждебной Америке страны. Генерал авиации Такеа Исуда нашел его захваченным в простое на авиабазе в степях Мэнцзяна, где местные военные функционеры, с существованием авиации знакомые лишь по рассказам проезжающих квантунских офицеров, по какой-то причине не поставили в известность другие подразделения авиации о трофее, а ослепшие японские офицеры, видимо, в упор не замечали не совсем похожие на традиционные для империи самолеты образец в Дальнем Ангаре, а затем и вовсе оставили авиабазу на попечение местных военных. Скорее всего, единичный самолет оказался там ввиду случайного стечения обстоятельств, брошенный сбившимися с курса американскими летчиками в Китае, на просторах внутренней Монголии, спокойно потерявшийся даже на аэродроме, не представляющий ни для кого, кроме местных жителей и князя Чингизида интереса регион, граничащий с территориями Советской Монголии и непроходимыми горами в Шаньси, мог хранить в себе хоть десятки таких бомбардировщиков, в случайном порядке лежащими среди песков и голых полей. Впрочем, сейчас это не имело никакого значения. Солдаты наконец закончили погрузку огромной бомбы в бомбоотсек этого самолета. Исуда медленно прошел по взлетной полосе, приблизившись к яме, из которой бомбу вытягивали для более простой установки. Бомба почти идеально вписывалась под самые большие стойки и фиксации в бомболюке, которых, по идее, не должно быть на Б-29, и Исуда знал это. Впрочем, неоднократно встречавшееся на разных деталях бомбардировщика слово «силверплате» привело его к мысли, что это какая-то специальная модификация, видимо, призванная расширить возможную нагрузку и размерный ряд допустимых зарядов. Бомба весом 4-5 тонны тоже вполне подходила под эти категории, вне зависимости от начинения ее тротилом или использования экспериментальных, как ему казалось, не особо известных во враждебных государствах, кроме США, атомных технологий. Он не был до конца уверен, что отправка такого подарка пойдет по плану, и что удастся осуществить сброс как положено, без лишних проблем и задержек, но выбора у него, впрочем, не было. Как бы он ни относился к пришедшему приказу, его выполнение было обязательным. Исуда жестом показал, что проинспектировал погрузку и не имеет претензий, после чего забрался в бомбардировщик через кабину. Он тоже был членом экипажа. Не так уж это и волновало Исуду, даже если миссия была откровенно самоубийственной, погибнуть в бою было, как минимум, очень почетно. Намного лучше, чем случайно умереть от какого-нибудь рака или тромба через пару месяцев после выхода на пенсию из любимой авиации. Исуда посмотрел в иллюминатор. Кажется, все рабочие и грузчики уже разбежались на достаточно безопасное расстояние. Он повернулся назад, все члены экипажа находились на своих местах, в бомболюке не было ничего, кроме одной огромной бомбы, которая все же была намного больше тех, что он встречал ранее. «Хирана, взлетай, все готово, проверь только компас». Сидевший за штурвалом летчик быстро надел шлемофон и осмотрел находящийся перед ним среди десятков показателей и кнопок на приборной панели компас. Он действительно показывал на север, как это и должно было быть. «Компас в порядке, товарищ генерал, есть взлетать». Летчик в мало кому понятном порядке переключил большую часть рубильников, рычагов, пультов и кнопок, причем многие по несколько раз. Двигатель запустился, самолет медленно тронулся, постепенно начиная набирать скорость. Исуда смотрел в иллюминатор и сравнивал скорость на старте с образцами исконно японских бомбардировщиков. Американский трофей был ощутимо медленнее, но генерал пока не мог сказать, связано это с конструкцией и весом самолета как таковым, или все-таки лишние 4-5 тонны в бомболюке оказали решающее влияние, и при нагрузке обычными бомбами можно было бы взлетать куда быстрее. Ни одного взлета Б-29 до этого он, понятно, никогда не видел. Они стартовали для рейдов на Японию с территории давно и недавно потерянных империей островов, и даже совершить ответный рейд или авиаразведку этих аэродромов было практически невозможно из-за превосходства американцев как в воздухе, на всех частях фронта, так и на море. Пока генерал думал об этом, самолет уже не только развил достаточную скорость, и всевозможные ангары и объекты за стеклом стали проноситься намного быстрее, но еще и постепенно сместились вниз под небольшим углом, что означало начало подъема в воздух. Генерал японской авиации взлетает на американском бомбардировщике. По крайней мере, на пару секунд он обрадовался, что летит выполнять боевую задачу, а не на какой-нибудь трибунал в Америку, где его обвинят в каком-нибудь ужасном военном преступлении по типу незаконно сбивал американские самолеты, рассказав всему миру, как японские преступники-террористы имели наглость не сложить оружие перед США по первому требованию. Бомбардировщик был уже достаточно высоко над землей, Ясуда мог увидеть сам аэродром, небольшую ведущую к нему дорогу, джунгли вокруг и довольно близкое к территории аэродрома море. Хорошо, что это был Формозский пролив, внутренняя территория, контролируемая японцами с обоих сторон, да и никакого стратегического значения для американцев сейчас не имеющая. Иначе бы этот аэродром уже был стерт в пыль обстрелами крупнокалиберных орудий тяжелых кораблей вражеского флота. Берег постепенно удалялся, а затем и вовсе скрылся за облаками. Б-29 мог подняться намного выше, чем средние японские бомбардировщики, не говоря уж о более легкой авиации. Ясуда помнил, как одной из причин невозможности раннего перехвата заходящих на бомбардировку островов самолетов было то, что никто не мог подняться на такую высоту. Было довольно унизительно просто ожидать, пока враг подберется достаточно близко, чтобы попытаться помешать ему выполнить задачу, особенно зная, что какими бы ни были усилия, высланные на перехват несколько истребителей, зачастую устаревших, с полуобученными призывниками за штурвалами, едва ли смогут нанести хоть какой-то ущерб врагу. Генерал снова взглянул в иллюминатор. «Хорошо, что это закончилось», — подумал он, вспоминая бомбардировки Метрополии. Теперь ему казалось, что жизнь планомерно налаживается, страну больше не равняют с землей, сумасшедший невыполнимый приказ оказался им выполнен, вот даже взлет прошел удачно. Он взглянул на альтиметр, прибор показывал уже 6000 метров над уровнем моря. Неплохой результат. Китайцы точно не могли отправить ничего на такую же высоту, значит, угроз не было. Пока было свободное время, Ясуда достал из кармана смятую карту и развернул ее на стене, вновь смотря, куда лежит его путь. Город Чунцин, рядом с Чэнду, Чэндэичэном. Ясуда знал об этом городе лишь две вещи. Во-первых, его не смогли взять в ходе наступления весной 1943 года. Во-вторых, это была номинальная столица Гоминьдана, да и всего Объединенного фронта как такового. Именно там проводил большую часть времени Лысый Чан, довольно посредственный лидер, до войны не сумевший объединить страну, а в ее ходе не сумевший достичь ни стратегических, ни тактических задач, если вообще имел их. Его действия были больше похожи на хаотичные попытки командовать, прерываемые упадком духа от поражения и банальным нежеланием. Ясуда не совсем понимал, почему штаб этого человека должен стать главной целью для такой бомбардировки? Неужели в текущих условиях даже этот бесполезный коррупционер, брецающий медальками и золотыми эполетами, был чем-то очень важным для народа Китая? Даже имеющие власть на передовой и в своих провинциях генералы были во многом более важны, по крайней мере, так считал он сам. Ясуда вновь вспомнил правило: приказы не обсуждаются. Действительно, было максимально бесполезно обсуждать целесообразность выполнения действия, которое обязательно произойдет уже в ближайшие несколько часов, и он сейчас находится на его исполнении. До Чунцина оставалось где-то 600 или 700 километров. Ясуда вновь посмотрел в иллюминатор и надел какие-то затемненные очки, которые было приказано иметь на себе всему экипажу самолета. В беседке возле двухэтажного особняка сидело три человека. Посередине находился 58-летний лидер Гоминьдана, одетый в мундир с небольшим количеством медалей, даже без золотых эполетов, генералиссимус Чан Кайши. Он был полностью лысым, но над всей губой у него были короткие седые усы. Слева от него сидел Ли Цзунжинь, знаменитый генерал, который еще в 1938 умудрился обмануть японскую армию и загнать ее в ловушку, но известен он был скорее за то, что был лидером гуансийских милитаристов, одних из самых влиятельных в стране, особенно с учетом того, что армии провинции Гуанси проявляли много активности в этом году, наседая на императорскую армию и стремясь изгнать ее со своих территорий, сотрудничая с Гоминьданом лишь номинально. Справа от него был Ян Сэнь. Он не приезжал сюда издалека и не должен был находиться в другом городе, даже если бы войны с Японией не было. Он был одним из лидеров сычуаньской клики, центр которой как раз находился здесь, в Чунцине, и, следует сказать, в этом клике очень повезло. Состоявшая из 40 малокомпетентных генералов, она все еще не была разогнана, поскольку Чан Кайши вынужден был находиться здесь, и не очень-то желал переносить свою ставку в мусульманские пустыни чуть севернее или глухие горы западнее. Если бы не этот момент, Ян Сень вместе с рядом других местных военачальников были бы главными людьми в этом месте. Между тем, к особняку подъехал японский грузовик. К счастью для всех находившихся поблизости представителей Гоминьдана, в зеленой расцветке, с красной звездой на борту. Это был типичный трофейный Исузу компартии, находившийся во временном перемирии с Гоминьданом. И да, внутри находился не абы кто, а сам глава этой компартии, еще известный как партизан, председатель Мао Цзэдун. С ним был Чжу Дэ, один из его ближайших соратников, опытный партизан и командир партизан. Мао приехал скорее как политик, чем партизан, о чем говорила надетая на него одежда Чжуншень, или Суньяциновка, представляющая из себя обычный китайский френч, дизайн которого после смерти самого Суньяцина оброс многочисленными легендами, связанными с сакральным значением числа карманов, пуговиц и так далее. Чжу Дэ, наоборот, был даже не в военном мундире, а обычной полевой одежде коммунистических партизан. Гоминьдановцы неохотно вышли из беседки и поздоровались с коммунистами, обменявшись рукопожатиями. Даже на 8-й год совместного противостояния японцам политические силы Китая были не так уж теплы друг к другу, не упуская возможности всем своим видом показать, что очень не рады встречам со своими временными союзниками. Все пятеро участников сегодняшнего события отправились в особняк, ведомые Чаном Кайши. Двухэтажное здание сегодня использовалось даже меньше, чем наполовину, занят был лишь зал с большим круглым столом, где уместилось бы еще человек 10, но текущим делегатам такая толпа нужна не была. Как и до этого, они разделились на две группы, националисты сели напротив коммунистов. Люди из числа прислуги выдали всем листы бумаги, чернила и перьевые ручки. Лысый Чан не упустил возможности похвалиться тем, что у него она была особенная, американская, покрытая сусальным золотом. Писала она, правда, точно так же, как все остальные. «Ну, господа, все готовы?» – спросил Чан Кайши у окружавших его людей. Все так или иначе дали знать, что готовы. «Итак, для чего я сегодня собрал вас? Наши американские союзники прислали мне кое-какую ценную информацию, напрямую касающуюся японской угрозы и будущего нашей страны, для всех, не только для меня и моих сторонников. Скажу так, 8-летнее противостояние останется таким, 9-го года не будет. В ближайший месяц или два японцы будут выгнаны с континента, а их острова подвергнутся разрушительным бомбардировкам с помощью нового вооружения, изобретенного американцами. Так-то, я хотел провести эти переговоры позже, после капитуляции Японии и разоружения всех ее солдат, но не вижу особого смысла ждать, потому что все предрешено. Сегодня мне удалось собрать здесь всех, кого я бы желал видеть, а это значит, что было бы неплохо приступить к основной задаче – обсудить будущее Китая. Все-таки, я не полный болван, и сам прекрасно понимаю, что как только исчезнет японская угроза, интерес к бумажкам типа документа о Втором Объединенном фронте исчезнет в ту же секунду, и опять повторится все то, что происходило до 1937 года. Было бы довольно грустно и смешно пройти 8-летнюю кровопролитную войну лишь для того, чтобы вернуться к 20-летней междоусобной войне. Да, буду честен, сегодня я собрал всех здесь, чтобы попытаться договориться с коммунистами. Но не воспринимайте это как слабость, как и вчера, как и 5, 10 или 20 лет назад, я все еще готов покончить с красными, если это потребуется. Красным следует прислушаться к этому сильнее всего. Генералиссимуса Китайской Республики прервали. Ну да, мы тебя слышим. Интересно, как ты за одно предложение переходишь от великодушного предложения к переговорам до напоминания, как ты можешь легко уничтожить тех, с кем решил договориться. Видимо, не так уж и легко. Давайте по существу, кто что может предложить, кто что хочет сказать. Если это реально переговоры, думаю, это должно быть приоритетнее, чем обмениваться угрозами. Пусть Гоминьдан говорит первым, мы послушаем. Великий кормчий компартии был не очень доволен высокомерными речами Кайши о его силе. Тогда, я бы хотел предложить первым делом наградить всех героев сопротивления и наказать предателей. Особенно нельзя допустить, чтобы остались незаслуженно забытыми те, кто прямо сейчас выгоняет японцев с наших территорий, это солдаты и офицеры гуансийских армий, и их непосредственные командиры. Никто и не ожидал от Ли Цзуньжиня чего-то не связанного с подчиняющейся ему провинцией. Теперь говорил Чжу Дэ. Ну, кого наградить, разберемся. Хотелось бы понять, собираются ли товарищи-националисты продолжать вооруженную борьбу и репрессии против компартии сразу, как уйдут японцы, или, может, условия жизни китайского народа значат больше, чем желание разобраться с политическими оппонентами, более того, откуда эти гарантии, что японцы так быстро сдадутся. Американцы в ноябре 1941 тоже считали, что Советский Союз вот-вот падет и немцы возьмут Москву. И вот уже несколько месяцев мы живем в мире без нацистов. Прошло всего лишь 4 года. Где гарантия, что вот прямо совсем скоро японцы уйдут? Даже если стереть с лица земли их острова, как выгнать их с континента, кто этим займется? Они не уйдут отсюда просто так, они фанатики и будут выполнять свои приказы до самой смерти. Не будут поставлять ничего из метрополии, они начнут добывать это в Маньчжурии и на береговой линии. Как бы тебе сказать, пример с Москвой ты привел к месту. Американцы уничтожат высшее командование Японии, возможно и самого этого императора, сотрут с лица земли многие их города, а на материке Москва. Знаешь, это жест доброй воли с моей стороны, для меня важнее будущее нашей страны, а не изгнание коммунистов. Советская Россия вторгнется с севера, оккупирует нефтяные месторождения в Маньчжурии и изгонит японцев из Кореи. Монголы выгонят Дымчикдонрова и всех этих чингизидов, хотя я думал, что Чейбалсан сам из них, оказалось, они считают это реакционным пережитком. Здесь отмечу, что все территории, отнятые японцами до 1937, вернутся под наше единое управление. Дальше и американцы, и русские готовы помочь разгромить остатки имперцев на наших временно оккупированных территориях в центре страны, между прочим, также безвозмездно. Вроде бы, весь мир сейчас считает сам факт японского милитаризма серьезной угрозой, а потому готов помочь нам просто так, потому что это их интересы тоже. Надеюсь, как коммунист, ты прислушаешься к моим словам хотя бы потому, что в этом будут добровольно участвовать большевики. Это план всего мира по избавлению от японской агрессии, не только наш. Возврат всех наших территорий к границам 1912 года – не их личное желание, а скорее идеологическая необходимость, чтобы эти островные черти навсегда поняли, что это не разные державы смяли их в ходе решения личных стратегических задач, а смяли именно их, абсолютно намеренно, забыв все разногласия лишь ради прекращения их агрессии, ответил Чан Кайши. Москва, серьезно, они ввязались в это несмотря на все потери в Европе, честно, это даже удивительно, ничего такого, в Советской России живет больше 200 миллионов человек, по крайней мере так было до войны, американская разведка знает, что их потери, ну, около 10 миллионов, не больше, скорее даже 7. Там есть ресурсы и люди не то что на разгром остатков имперцев в Азии, но и на повтор войны с Германией. Касательно их вторжения в Маньчжурию, это уже решено и подготовлено. Оно начнется буквально через несколько дней, войска с мая из Германии давно переброшены на восток. Там огромное количество армий, там много танков, на порядок превосходящих немощные японские танкетки, которые никогда не могли победить в танковом противостоянии. Между прочим, нам они столько проблем доставили лишь потому, что вся наша армия это или пехота, или устаревшая лет на 20 техника. Нормальные танковые армии громили японцев везде, в степях Маньчжурии так и вовсе предвидится повторение блицкрига в версии красных. К сентябрю японцы потеряют все жизненно важные для армии ресурсы, к октябрю империя останется существовать только на бумаге и в головах пары сотен партизан. Суть в том, что исполнителями этой операции будут не просто толпы солдат, а настоящие ветераны, многие из которых прошли всю Европу и не только ее. Сейчас положение имперцев похоже на то, что было у нас в 1938. Потеряно много территорий, а ополчение и призывники бессильны перед регулярными армиями, имеющими как боевой опыт, так и на порядок превосходящее техническое обеспечение. У японцев сейчас почти нет ветеранов. Вся эта Квантунская армия была раскидана ими для защиты островов и потеряна. Я слышал, в марте там служило меньше 300 тысяч человек, хотя сейчас они призвали еще столько же из рядов 16-летних маньчжурских силюков. Но подумай сам, там не осталось ни одного, повторюсь, вот вообще ни единого подразделения из тех, которые были там в 1940. За 5 лет все боеспособные подразделения японцев уничтожены или просто прекратили свое существование. Вспомни, как часто нам сопутствовал успех в наших военных операциях в 1937, и как это стало с 1944, понимаешь, теперь даже мы способны зачастую разбить имперцев, а для остальных армий это не будет проблемой вообще, а тебе, походу, нравится каждый раз упоминать, что иностранные армии лучше нашей. Американцы, случайно, не предсказали тебе кроме капитуляции Японии еще и внезапное появление у тебя сил союзников для наступления на север? Хах, везде-то вы, красные, найдете заговор. Просто оценивая обстановку трезво, их армии правда сильнее нашей, но разве это было по-другому 10 лет назад, или 40, когда цинские императоры проигрывали Западу одну войну за другой, на фоне их, наша нынешняя армия, лучшая. Мы не первые в мире по этим показателям, и даже если ты хочешь вывести на первое место, сначала надо признать, что мы далеко позади них. Генералиссимус Чана Кайши прервал звон стоявшего посередине стола телефона. Он неторопливо потянулся к нему и ответил. Генералиссимус на проводе. Кто беспокоит? Здравия желаю, это полковник Луань, противовоздушная оборона Чунцина. Над городом враг. Что? Кто и сколько их? Куда движутся? Один японский самолет, очень высоко, движется на север. Сколько японских самолетов? Один, товарищ генералиссимус. Серьезно, и ради этого надо мне названивать? Один самолет, мать его, он нашел. Что он вообще нам сделает? Снайперски отправит одну бомбу. Не тратьте снаряды, пусть летит дальше. А тебе, полковник, на будущее, если ты продолжишь прерывать меня ради того, чтобы сообщить, что у вас там один самолет, или может вообще их нету, рискуешь стать майором. Суть ясна, ясна, товарищ генералиссимус. «Виноват. Разрешите выполнять? Разрешаю. Конец связи». Чан Кайши положил телефон и сел на место. «Ну, все, в смысле сбил уже. Мне сейчас звонил начальник городской ПВО, чтобы сказать, что они засекли целый один вражеский самолет. У кого-то еще остались сомнения, что нашей армии очень далеко до идеала. Какое, по-вашему, вооружение может нести один самолет? Что оно может оказаться очень опасно для целого города с дивизионами зенитных орудий. Зато сразу докладывать об этом самому высокопоставленному человеку в стране, видимо, для них необходимость. Чан Кайши встал и подошел к окну, открыв его. Из-за деревьев он даже не видел никаких самолетов в небе. Погода была почти полностью безоблачной, но даже там, где листья не мешали смотреть, все еще не было никаких намеков на вражеские самолеты. Может, и не был их там, но Б-29 Суперфортресс с японской авиацией находился в 9256 метрах над Чунцином. Трое из экипажа открыли бомболюк, проталкивая вниз огромную бомбу, что, почему-то, не удавалось. Ясуда смотрел за этим из середины кабины. Солдаты пытались вытолкнуть застрявшую бомбу чуть ли не пальцами, аккуратно пытаясь продвинуть ее по пазам в металлической конструкции, и, очевидно, усилий для этого крайне не хватало. Ясуде попросту надоело смотреть, как три взрослых, еще не старых человека не могут даже банально выбросить из самолета бомбу. Так я Ясуда встал, жестом прогнал всех троих вглубь кабины, зацепился за вовсе не предназначенные для этого поручни на крыше самолета и навалился на бомбу всем своим весом, выбивая ее ногами. Резко пройдя дальше, бомба отвалилась от конструкции с двух противоположных по диагонали сторон. Кажется, все было не так гладко, даже когда дело в свои руки взял сам генерал. Решение пришло ему в голову через минуту. Он взял справа от себя один из штатных бортовых огнетушителей и бросил его вниз, выбив бомбу с третьего крепления, после чего она сама отвалилась с последнего. Ядерная бомба и огнетушитель отправились на Чунцин. Ясуда еще не до конца понимал, что он сделал, и что потомки будут использовать всевозможные описания того, как он буквально выпнул ядерную бомбу ногами в качестве примера либо абсолютного бесстрашия, либо невероятной глупости и отсутствия инстинкта самосохранения. Он все еще не совсем верил, что взрыв этой бомбы будет достаточно мощным, чтобы нанести какой-то серьезный ущерб. С помощью остальных трех солдат, ранее им отобранных, он лично закрыл бомболюк и отправился в хвостовую часть бомбардировщика с блокнотом и карандашом, все в тех же защитных очках, вспомнив, что ему предписано хотя бы условно зафиксировать последствия удара. Прошло 40 секунд. Одинокая большая бомба была в километре над Чунцином. Через 5 секунд она была на высоте 428 метров. В 600 граммах из 58 кг содержавшегося в ней урана началась реакция деления. После яркой вспышки последовала оглушающая ударная волна. Город Чунцин полностью прекратил свое существование. Полковник Юэ Луань очнулся на площади расположения бывшего командного расчета ПВО Чунцина. Вся его форма была в крови, расположенные рядом орудия куда-то исчезли, в ушах бесконечно громко звенел беспрерывный шум. Луань помнил, что находился его командный расчет на пригорке чуть поодаль самого города. Один его глаз был залит кровью и, кажется, уже вообще не способен был что-то видеть. Последним глазом он кое-как посмотрел вдаль, но не увидел ничего, кроме ровной площади. Он с трудом перевернулся на живот и перекатами отодвинулся от закрывавших обзор руин, чтобы посмотреть в другую сторону. Там не было ничего, кроме сгоревших полей. Получается, город все-таки был там, куда он посмотрел изначально. Полковник вновь повернулся. Ему удалось рассмотреть валяющиеся в хаотичном порядке руины и разлетевшиеся кирпичи. Где-то до сих пор стояли столбы дыма, местами даже оставался огонь. Он нащупал бинокль на шее, одна из линз была разбита. Хорошо, что приставляемый к ней глаз у полковника также отсутствовал. Он использовал бинокль как монокль, чтобы оценить ситуацию в городе издалека. Там не было людей и какого-то намека на них. Здесь было не больше пары километров до города, но даже трупов ему рассмотреть не удалось. Раздался какой-то протяжный стон со стороны ведущей в город дороги. Полковник от неожиданности уронил бинокль, разбив последнюю линзу. Выругавшись, он перекатился дальше, чтобы проверить дорогу. По ней что-то двигалось. У этого были короткие ноги, как потом дошло до полковника, они были оторваны по колено. Оно тоже было в военной форме, но обгоревшие и рваные лохмотья могли быть признаны за форму только по едва сохранившейся нашивке. Луань видел голову, но не посмотрел в глаза. Глаз там не было. Лица, впрочем, тоже. Отвратительная черно-желтая полутвердая масса частично сползала по обуглившемуся черепу этой сущности, признавать в которой человека мозг Луаня абсолютно отказывался. Проковылив на обрубках ног еще пару метров, это что-то затихло и свалилось на бок, отчего жижа на лице стряхнулась на землю, и полусгоревший черный череп стал виден еще лучше. Полковника охватило далеко не самое приятное чувство в горле, за которым последовала активизация рвотного рефлекса, и теперь желудок офицера был абсолютно пуст. Только сейчас он смог почувствовать еще и то, что кроме противного жжения в горле у него был какой-то неперебиваемый металлический привкус во рту, который был даже хуже, чем если бы это было последствием попадания крови в рот. Трижды тяжело раненый, он прекрасно знал, как это ощущается. Он несколько раз сглотнул слюну, чтобы уменьшить эффект жжения, но справиться с привкусом по-прежнему не смог. Тогда он наоборот сплюнул на дорогу, но это также не возымело никакого эффекта. Луань лежал на спине и думал, что ему теперь делать. С одной стороны, он хотел добраться до остатков города и узнать, что же все-таки произошло, с другой стороны, едва ли мог сделать это физически, а после увиденного им выползшего из города существа желание посетить его стало куда меньше. Все-таки переборов себя, он решился попасть в город, это было его обязанностью. Он нашел какую-то винтовку, металлические части которой все еще были довольно горячими, как, впрочем, и деревянный корпус, но, по крайней мере, не показывали признаков разрушения. Едва поднявшись, он, опираясь на винтовку, медленно отправился в руины, ковыляя и нередко падая. Больше чем за 3 часа он все-таки преодолел что-то около пары километров и оказался в городе. У полковника сильно болела голова, но он списывал все это на имеющиеся ранения. Не в силах идти дальше, Луань присел на какую-то груду кирпичей, которая, судя по виду, разлетелась из ближайшей стены в направлении, обратном предполагаемому эпицентру взрыва. Полковника стошнило кровью без каких-либо видимых причин. А генералиссимус и Ян Сэнь, а остальные прибывшие, где они сейчас? Внезапно вспомнил полковник. Он посмотрел вперед и понял, что рассмотреть местонахождение их довольно удаленного особняка не было проблемой, потому что абсолютно все строения между ними были разрушены. Как не увидел он и привычного особняка на холме, судьба всех командующих сразу стала для него очевидна. Полковник смотрел на свою форму. Она была вся в пыли и порвана, по штанине теперь стекала сблеванная им минуту назад кровь. Отсутствующий глаз продолжал болеть и периодически кровоточил. Оставшийся глаз уже еле видел. Обзор командующего ПВО Чунцина затягивала какая-то черная пелена. Не в силах удерживаться в сидящем положении, он упал на спину и посмотрел в голубое безоблачное небо, для него уже бывшее по большей части черным. Гребаный один японский самолет. И что это вообще такое было? Он постепенно закрыл последний глаз. Полковник Юэ Лунь умер. С облучением около 750 рентген никто не смог бы прожить дольше. Глава 8. Японская империя впервые в истории человечества применила боевое ядерное оружие, стерев с лица земли китайский город Чунцин. Одновременно было уничтожено не менее 5 высокопоставленных лиц страны, включая лидеров обоих сильнейших противоборствующих группировок. Погибло несколько миллионов человек, большая часть из них – гражданские. Так было написано на передовицах всех крупных газет любой страны мира 2 августа 1945. Многие плакали, многие были парализованы животным страхом перед Японией, внезапно сменившим высокомерные насмешки над азиатскими варварами и почти капитулировавшей империей. Многие яростно соревновались в изобретении наиболее радикальных вариантов противодействия японской угрозе, вплоть до полного истребления японской нации и предания забвению ее культуры и даже физического уничтожения японского архипелага. Словом, почти каждый человек испытывал сильные негативные эмоции, прочитав этот текст, но он смеялся. Мужчина лет 50, одетый в мундир флота, раз за разом перечитывал слезливые описания о сотнях тысяч погибших и не мог перестать смеяться. В конце концов, он вышел на террасу и бросил газету на стол, намеренно обратной стороной, где новости сменялись на дежурные напоминания, что война обязательно будет выиграна. Он отпил сынца, сорт зеленого чая, из небольшой чашки и посмотрел на море вдали. Сегодня он улыбался, наверное, первый раз за год. Кроме того, он ждал приезда важного для него гостя. Этим гостем был один замешанный в крайне важном задании, которому только предстоит начаться, летчик Ас. Этот адмирал и данный летчик никогда не встречались лично, но оба много знали друг о друге и совпадали во многих аспектах своих, так скажем, довольно уникальных взглядов на ход войны, стратегию и тактику. Сегодня у этого летчика был один из немногих свободных дней, можно сказать даже выходных, прежде чем завтра он отправится на это самое задание. Почти все двери в здании были открыты, так что адмирал услышал шаги по каменной дорожке в саду на другом конце участка. Выйдя туда, он пересекся с только зашедшим за калитку человеком в летной форме, правда, без шлемофона и очков. Заметив адмирала, он резко остановился. Он отдал честь мгновенно, скорее инстинктивно, чем осознанно. «Здравия желаю, товарищ адмирал». В этом довольно тихом местечке такой резкий и четкий возглас летчика прозвучал как раскат грома, и даже сам адмирал, которого он этим чествовал, немного испугался. «Ну, зачем так орать сразу? Ты ж не случайно тут оказался, я сам тебя позвал. Скажи, ты знаешь, зачем ты сейчас нужен мне здесь? Хотя, ладно, я слишком резко начинаю, пойдем за мной». Адмирал повел его туда, откуда до этого вышел, на ту же террасу. Надо сказать, он был несколько удивлен скорее не поведением, а внешним видом летчика. Он видел его фотографии раньше, но в реальности этот шрам на левой половине лица, буквально превращающий ее в белую линию от лба через пустой глаз и к губе, был куда более устрашающим, чем на нечетких черно-белых фотографиях, где тот зачастую был засвечен или вовсе не был заметен. Тем не менее, он занял место за столом и пригласил летчика сесть напротив. Тот согласился. Адмирал также дал ему чашку зеленого чая, чему стоявший в иерархической лестнице вооруженных сил летчик был крайне благодарен. «А теперь, думаю, можно. Ты знаешь, зачем я тебя сюда позвал?» «Никак нет, товарищ адмирал, не могу знать. Жду приказаний». «Ну ладно, расслабься, я не твой непосредственный командир, не обязательно себя так вести. Ты, честно говоря, настоящий герой и достойный солдат империи, поэтому ты заслуживаешь такой поблажки хотя бы на один день. Ну, давай ближе к теме. Тебе ведь что-то известное про оружие на Уране? Вы имеете в виду эти сверхмощные бомбы?» «Да, я знаю о них, в этих бомбах есть потусторонние сущности. Они усиливают взрыв в сотни раз, потому что хотят крови и смертей». Адмирал призадумался. Он не ожидал, что летчик Мичиру Нишигаки окажется настолько прямолинейно странным в общении. Он понял, что имели в виду его коллеги, в начале года отказавшие Нишигаки в рапорте о зачислении в камикадзе, когда сказали, что он не совсем дружит с головой. Судя по всему, Нишигаки даже не пытался скрыть своих необычных взглядов. «Хорошо, хорошо, я верю. Слушай, лейтенант, а почему ты хотел стать камикадзе в начале этого года? Я готов к смерти за родину, это не обсуждается, это мой долг, рано или поздно я все равно буду вынужден погибнуть за страну. Я не доживу до конца войны, Я совершенно точно знаю это от духа моего самолета. Понятно. Можно сказать, благодаря мне, у тебя были такие возможности. Это я инициировал создание подразделений камикадзе повсеместно в стране, и я рад, что у тебя достаточно силы духа, чтобы ты попытался вступить в них. Спасибо тебе, лейтенант. Можно сказать, сегодня я призвал тебя как своего личного камикадзе. В каком плане? Скажите, куда и на чем врезаться? Я готов отдать жизнь прямо сейчас. Не имеет значения, против кого, любой враг должен быть искоренен. Я мог бы попытаться добраться до берегов Америки и уничтожить какие-либо объекты там. Нет, стой, я не про это. Сейчас никуда не надо врезаться, а уж тем более не надо лететь в Америку. Это бесполезно сейчас, у нас другие приоритеты. Знаешь, я осведомлен, куда тебе предстоит полететь завтра. И у меня есть одна личная просьба, которую ты вряд ли согласишься выполнить. Озвучивайте, адмирал. Я сразу смогу понять, готов я к этому или нет. Есть те, кто поможет мне в этом сразу. В общем, там, где ты будешь пролетать завтра, находится вражеское оружие. Арсенал урановых бомб, ну или со злыми духами, но они готовятся применить их против нашей страны в ближайшие несколько дней. Канишира сказал мне об этом. Он совершенно точно знает это. Я понимаю, что совершаю настоящее преступление, говоря тебе такие вещи, но ты должен, даже вопреки приказу, сконцентрироваться на уничтожении этих зарядов. Не обязательно вызывать их подрыв, нужно вывести из строя обе находящиеся там бомбы, и тогда все будет хорошо. Это, можно сказать, мой тебе личный приказ, как от отца камикадзе к потенциальному камикадзе. Что ты думаешь об этом? Я не тороплю тебя. Можешь некоторое время. Принято, товарищ адмирал. Но мне нужно больше информации, чем знание, что там две бомбы. Где конкретно, в какое время, чем охраняются. Откуда они их вообще взяли? Трофей? Нет, их разработка. Я не знаю, как они сделали это, и вообще не уверен, что это возможно, но генерал Канишира и некий майор Кавакоми из главного управления НИИ вооружений дали мне слово самурая, что это так. Почему-то они не могут разгласить источник. Генерал Канишира, а он имеет какое-то отношение к разработке новых летательных аппаратов? Что? Да, имеет, но главная его должность это командование народным добровольческим корпусом. Ты должно быть знаешь об этом, но за два месяца его активного функционирования туда уже набрано около 2 миллионов военнослужащих. А почему тебя интересует отношение генерала к новым самолетам? Не самолетам. Я испытывал эту штуку с ракетами и винтом, которую создали по его проекту. Это довольно странный аппарат, но не такой уж он и сложный, а еще довольно эффективный. Товарищ адмирал, вы не хотели бы рассмотреть использование этих аппаратов в подразделениях специальных атак? Такидзир Аниси был немного в ступоре. Одноглазый летчик с некой мистической аурой, существовавший по большей части из-за знания о странности его взглядов, не сказал ничего нового, но в этом и была проблема. Он предложит адмиралу то, что тот начал продумывать в самый первый день, как узнал об испытаниях вертолетов. Нишигаки точно не мог об этом знать, и, кажется, действительно мыслил в одном ключе с адмиралом. Это, ну, да, я задумывался, но их сейчас не так много, и следует сконцентрироваться на более традиционных методах, я так думаю. Возможно, когда их производство станет массовым и более дешевым, то да, но не сейчас, всему свое время. В Хагакуре сказано, что убегая от дождя, ты придешь домой уставшим, но все равно промокшим, а если изначально не ускоришь шаг, только лишь промокнешь. Поэтому не стоит суетиться тогда, когда в этом нет никакой необходимости, Нишигаки. Да, это правильно, товарищ адмирал. В Хагакуре все мысли правильны. Тем не менее, товарищ адмирал, могу ли я получить больше информации касательно вражеских бомб? К тому же, я не могу гарантировать, что смогу выполнить этот приказ, так как он может разниться с приказаниями моих непосредственных начальников, в числе которых нет у вас. Я обещаю приложить все возможные усилия для этого. Между тем, как вышло так, что мое задание не включает в себя их уничтожение изначально. Вы точно уверены в этом? Если Канишира тоже знает о бомбах, почему бы ему не доложить об этом остальным командирам? Вообще, каковы его источники? Аниси вновь был немного не готов к такому потоку вопросов от лейтенанта. По крайней мере, открытость его поведения и действий заставила адмирала окончательно успокоиться. Нишигаки точно не был причастен ко всей этой подковерной борьбе, ничего от него не скрывал и действительно был просто верным долгу солдатом, не боявшимся смерти. Именно такие люди были нужны ему. Мичиру Нишигаки был в вертолете, конкретно, уже в воздухе, чуть южнее Хансю. Это был его второй полет на вертолете, но способности этой штуки все еще удивляли и интересовали его. Он не понимал, как демон делает так, чтобы этот многотонный стальной аппарат, в отличие от самолета, мог даже спокойно зависать в воздухе и двигаться в любом направлении. Единственное приходившее ему в голову объяснение заключалось в том, что его покойные предки, увидев, как он попытался стать камикадзе, будучи готовым пожертвовать жизнью за родину, помогли ему и сделали все так, чтобы позволить ему попасть в кабину нового образца оружия, что было не просто почетно из-за применения новейших разработок империи, но и сильно расширяло его возможности как боевого летчика. То есть, это был намек от предков и демона, что он в своей жизни все делает правильно, и получит еще какую-то награду, двигаясь далее таким же путем. Это было, наверное, его основным мотиватором. Он считал это последствием своей внутренней решимости сражаться за родину даже без каких-либо преимуществ за это, что было, по его мнению, замечено высшими силами и награждено. В его представлении хорошей жизнью был награждаем скорее тот, кто был готов терпеть лишения ради защиты важных ему вещей, тем тот, кто отчаянно пытался выбить себе такую жизнь, предавая самое ценное. Оторвавшись от мыслей, он посмотрел вперед. Перед его вертолетом летел еще один, его непосредственного командира капитана Шуичи Фукуды. На такой же скорости рядом с ними летело больше десятка А6М2, а сзади, как он знал, двигались Ки-67, тяжелые бомбардировщики империи. Это было довольно сильное и крупное авиазвено, которое уже, по мнению Нишигаки, совершенно точно засекли гайдзины, что также подтверждал его необычайно активные сегодня они, с самой посадки в самолет, ведущий с ним прерывистый, но активный диалог. Нишигаки в ответ рассказывал ему о Анисе и Канишира, добавляя детали, которые тот еще не знал. По большей части, их диалог проходил в голове у летчика, но иногда он произносил отдельные реплики для него вслух. Последние несколько минут демон говорил ему про американцев, подтверждая, что звено уже засечено. Летчик был напряжен. В конце концов, существо указало ему посмотреть направо. Была безоблачная погода, и посреди монотонного синего неба Нишигаки увидел что-то необъяснимое. Странный раскол пространства, похожий на разрыв измерений, где отсутствующая материя проводила в какое-то почти полностью темное измерение, подобно порталу, приковал к себе внимание летчика. Постепенно там появились проблески света, словно какие-то лучи, неустойчивые, сильно искажаемые этим самым переходом миров и хаотично уменьшающихся и увеличивающихся, крутящихся по непонятным траекториям, откуда вскоре стали выныривать американские истребители. Это были обычные аэрокобры и мустанги, если не считать той детали, что они были покрыты черной субстанцией, наростами и украшениями из костей и внутренностей людей и различных животных. Нишигаки сохранял спокойствие и передал по рации: «Шимайташи-1, я Шимайташи-2, вероятно, вражеские самолеты на 3 часа». «Шимайташи-2, какие самолеты, там ничего нет, что ты видел?» «Несколько истребителей вышли из пространства». «Какого еще пространства?» «Шимайташи-2, отставить, не подтверждаю вражеские самолеты на 3 часа». «Так точно». Фукуда Дона был недоволен ложными разведданными от ведомого. Нишигаки посмотрел еще раз в то же самое место, там не было абсолютно ничего, кроме самого обычного неба. Не вылетали никакие черные самолеты и не распадалось пространство. В этом несовпадении для разума летчика не было ничего необычного, он даже не считал нужным спрашивать чего-то у они. Летчик быстро перестроился с одной мысли на другую. Для него все было абсолютно нормально. Он продолжил движение тем же курсом, спокойно осматривая местность вокруг себя далее. Почти на самом верху над собой он заметил тот самый бомбардировщик Ки-67, видимо, головной в бомбардировочном звене. Приблизительно рассчитав, сколько они уже летят, и сверив это с данной перед вылетом информацией об операции, Нишигаки понял, что в ближайшие 10 минут начнется, собственно говоря, сам авианалет. Примерно в этот момент по рации ему и всем остальным было передано: «Я Шимайташи-1, боевая готовность 6 минут. Помните, звено Мисейру отрабатывает по аэродрому, звено Мизунака ищет второй аэродром, их здесь 2, но второй хорошо замаскирован. Шимайташи-2 продолжает следовать лично моим приказам. Всем выполнять». Пока Нишигаки слушал это, он уже увидел приближающуюся сушу острова Тинен, и, собственно, первый из двух аэродромов почти на самом берегу. Это была легкая цель, самолетов на нем сегодня было не так уж и много, и то в основном это были неповоротливые бомбардировщики, те самые Б-29, и, почему-то, большое количество транспортных самолетов, С-47 и С-54, видимо, им был доставлен какой-то важный груз для острова при помощи этих транспортников, но какой, предстояло узнать. Союзные бомбардировщики начали постепенно снижаться, проходя уже в опасной близости к вертолету Нишигаки, что вынудило его тоже пойти на снижение. Он приближался к Тиньяну быстрее, чем рассчитывал. На острове уже гремела тревога. Полковник в каске стоял в углу самолетного ангара и смотрел на приближающиеся японские самолеты в бинокль. Для него это был далеко не первый раз, когда ему приходилось отражать налеты авиации врага. Не было никаких сомнений в успехе у него и теперь. Сейчас он видел только А6М2, те самые Zero IK-67, ПЭГГИ, как их называли в американской армии. Такое сочетание дало полковнику сделать вывод, что налет явно не будет результативным. На одну цель заходила армейская и флотская авиация, а ожидать от них слаженных действий не приходилось в принципе. Уже раздались первые залпы ПВО, по территории базы начали бегать зенитчики и летчики, занимая свою технику. Раздалась быстрая, как пила, оглушающая очередь из каких-то крупнокалиберных пулеметов, после чего один из Зеро сходу загорелся и начал падать. Полковник посмотрел на дорогу. Это был броневик М-16, оснащенный с четверенными 12,7 мм пулеметами «Браунинг». Плохо защищенные японские истребители легко прошивались такой мощью насквозь. Полковник улыбнулся и, опустив бинокль, схватил за руку одного из пробегающих мимо офицеров более низкого ранга. Тот резко остановился и повернулся к нему. Это был майор авиации, но его лицо выглядело довольно странно. Такое чувство, будто часть кожи под его левым глазом была то ли сильно обновлена, то ли пересажена с другого места, а сам глаз располагался как-то неестественно, хотя у полковника не было времени разбираться, что именно не так с внешним видом этого бойца. «Погоди, майор Мейнард, так точно, сэр, то что надо, значит», прозвучал какой-то свист и оглушительный взрыв за ним, а потом еще несколько раз. Оба офицера забежали в ангар и скрылись в углу. Полковник первым открыл глаза и выглянул наружу. Над взлетной полосой летали невесть откуда взявшиеся огромные автожиры с ракетами и пушками. Броневик М-16 уже представлял из себя только горящий остов, от которого укатывалось дымящее колесо, а стоявший неподалеку «Мустанг» получил ракету в кокпит и развалился надвое. «Мейнард, твою мать, что это за чертовщина?» Полковник уже не сдерживался в выражениях. Майор отошел в полуприсяде к стене и прикрыл глаза рукой для защиты от возможных осколков и излишнего света. Опять у джапов ракеты. Мы по уши в дерьме, полковник, я понятия не имею, как бороться с этой хренью. Я видел их ракеты, но никогда не видел ракетные автожиры. С громким гулом на крышу ангара рухнуло что-то горящее и очень большое. Металлическая конструкция едва сдерживала это, и было абсолютно очевидно, что вот-вот она обрушится. Полковник и майор сразу все поняли, выбежав из темного угла на улицу, которая становилась похожа на какой-то ад на земле. Сразу за ними крыша ангара обрушилась и в помещении провалился горящий японский бомбардировщик, в котором начали детонировать боеприпасы. Оба офицера спрыгнули в канаву у забора, откуда можно было относительно безопасно наблюдать за ходом событий. Результат был неутешительный, многие американские самолеты оказались подбиты еще на земле, транспорт и ПВО практически полностью уничтожены, в воздухе творился какой-то хаос, вертолеты подбить никто не пытался. Вертолет в висящем положении с бортовым номером 002 произвел несколько выстрелов из автопушки в сторону склада ГСМ, после чего раздался громкий взрыв и часть аэродрома скрылась в оранжево-красном зареве, из которого во все стороны полетели горящие остатки каких-то предметов, металлические осколки и детали техники. «Черт побери, майор! Походу, мы жестко облажались. Есть средства связи? Никак нет. Командно-штабной пункт взорвали одним из первых, радар тоже сгорел, а искать переносные радиостанции, уж извините, я не полезу, в любом случае они уже расплавились. Действительно облажались. Надо уносить отсюда ноги на дальний аэродром. Почему они бездействуют? Эти слепоглухонемые болваны не видят и не слышат происходящего в паре миль от их позиций. Сэр, на запаснике транспортная и бомбардировочная авиация, им нечем противостоять воздуху, кроме стационарных зениток. Это мы должны были защищать их, а не они нас. Понятно, значит, узкоглазые все рассчитали. Нельзя отчаиваться, у них нету ничего, кроме этих гребаных автожиров. Если мы успеем передать зенитчикам главную цель. Мейнард спрятался на дно канавы и ударом об каску прижал к земле полковника. Буквально через миллисекунду над ними пролетел Зеро, выпустивший быструю пулеметную очередь, как из швейной машинки, туда, где еще совсем недавно торчали две головы. Куски взрытой земли попадали в окопы им на головы. Они выжили лишь чудом. «Сэр полковник Тернер, теперь понятно, почему я не очень поддерживаю перспективу продолжать наш чертов интеллектуальный разговор здесь. Я тебя услышал. Сваливаем в джунгли, главное, спрятаться от джапов. В джунгли им точно не залететь, а если они намерены бросить сюда десант, мы к тому времени уже доберемся до запасника. Давай, пошел». Офицеры рванули вперед в полуприсяде по канаве, не обращая внимания на то, как быстро цвет их формы превращался из и без того типичного для американской армии коричневого в полное месиво грязи и дерьма. Вырвавшись из этой канавы к одному из въездов на базу, они перепрыгнули шлагбаум и, что было мочи, побежали по дороге наискосок в лесные заросли. «Шимайташи-1, это Шимайташи-2, вижу двух человек убегающих. Гасить, отставить, выполнять ранее поставленную задачу». «Так точно. Американские офицеры, конечно, не слышали этих переговоров японцев, но сейчас капитан Шуичи Фукуда, по сути, сохранил им жизнь. Они уже скрылись в джунглях, продираясь через заросли вперед. Мейнарду это давалось проще, потому что у него с собой был штык-нож, которым тот иногда разрезал небольшие ветки и листья перед собой. Конечно, его длины фатально не хватало для того, чтобы полностью расчищать себе путь, как в книгах про рыцарей и гусаров, орудовавших намного более длинным режущим оружием. Но для человека, который уносил свою задницу от вида вражеской авиации, который видел впервые за 4 года войны с ним, даже этого было более чем достаточно. Он прорывался так довольно долгое время, наверное, около получаса, даже не замечая, как постепенно отдаляются звуки всего того Армагеддона, что происходил на первом аэродроме. В конце концов, ему с полковником удалось вырваться из джунглей на вычищенное пространство, без деревьев и 3-метровых кустов, в ровную полосу. И они добежали до железной сетки по периметру аэродрома. Тернер врезался в нее и попытался как-то сломать эту конструкцию руками, но, очевидно, защита периметра военного объекта была достаточно устойчива, чтобы выдержать атаку буквально голыми руками одного человека. У офицеров ничего не получилось. «Черт, Мейнард, мы теряем много времени. Направо, въезд там, всего несколько сотен метров». Они оба вновь сорвались с места и побежали направо относительно своей прежней позиции. После получасового марш-броска по непроходимым джунглям они довольно сильно устали и не слышали ничего, кроме быстрого биения собственных сердец. Наконец, прибежав на КПП со шлагбаумом и небольшим бетонным укреплением с пулеметной точкой и железной дверью в качестве будки охраны, они без спроса забежали на территорию аэродрома, минуя стоящего в дверях укрепления дежурного рядового с сигаретой во рту, сразу вставшего смирно при виде старших офицеров, даже его не заметивших. Только сейчас они смогли слышать другие звуки, те, которые уже просто невозможно было не услышать в такой близости. Нескончаемый гул самолетных движков и подобный звук, монотонно повторяющийся несколько раз в секунду, вращение вертолетных винтов. Прежде, чем они успели поднять головы, раздался очередной свист ракеты, сопровождаемый оглушительным взрывом и превращением стоявшей на пригорке вдали 37 мм зенитки М1 в груду разлетающегося металлолома. Может, офицеры выиграли гонку, в прямом смысле, прибытие на запасник, но японские летчики теперь выиграли сражение. Они были достаточно умны, чтобы первым делом ликвидировать американскую ПВО, предупредить расчеты, которые так рвались Мейнард и Тернер. Теперь это было бесполезно, в ближайшие несколько минут все зенитные орудия на базе постигнет судьба броневика М-16 на главном аэродроме и этой зенитки. Все стало повторяться, как и там, поднятый по тревоге личный состав забегал по территории, летчики пытались занять места в своих бомбардировщиках и транспортниках, которые уже начали бомбить японцы, самолеты и казармы взлетали на воздух одни за другими. После короткой очереди из зенитки загорелся и упал ровно на взлетно-посадочную полосу один из Зеро, по инерции пройдя чуть ли не половину ее длины и приложившись сгорающим хвостом к одному из С-47 дежурный, куривший на блокпосте, уже забежал вглубь базы, но пулеметная очередь одного из вертолетов, по мере схождения трассеров, изменила свою траекторию так, что выпущенные из пулеметов на разных сторонах вертолета крупнокалиберные пули попали ему точно в плечи, оторвав сразу обе руки. Солдат в ужасе закричал и упал, брызгая кровью из поврежденных артерий в обе стороны и пытаясь отползти или хотя бы перевернуться, но уже через минуту его попытки прекратились, а полусогнутая нога бессильно разогнулась обратно. Одна из бомб взорвала топливное хранилище, после чего из пламени повыбегали другие горящие солдаты, пытавшиеся на ходу потушить снаряжение или хотя бы сбросить его, давно ведомые не уставом или собственными достоинством, а только реактивным инстинктом самосохранения, выдававшим им решение по самоспасению из глубины мозга, от знания и рефлексов, которые были в сотни тысяч раз древнее как любого воинского устава, так и любой из сотен книг, каждая из которых претендовала на то, что именно в ней содержится самая настоящая истина о правилах жизни. Война отлично расчеловечивала, а угроза умереть самым болезненным способом из возможных, намного лучше. Но в чем-то человек был сильнее своих инстинктов, и архаичные образы действий горящего человека уже не спасали того, кто был покрыт всполыхавшим горючим, а потом и вовсе обстрелян свинцовыми конусовидными предметами с огромной скоростью полета. После пулеметной очереди угоревших точно не осталось шансов на выживание, но они были, скорее, подсознательно рады куда более быстрой и менее болезненной смерти, чем то, что ожидало их без этой очереди. Нишигаки в очередной раз почувствовал себя вершителем судеб и настоящим богом на земле. Он вновь ставил себя в один ряд по силе и возможностям с многими сущностями и богами. «Эй, демон, ты, конечно, хорошо помогаешь мне, поддерживая мои аппараты в воздухе, но отнимаю жизни тут по-прежнему я, хах». Лейтенант бравировал даже перед собственным Ани, которому, по своему же мнению, был обязан всей летной карьерой от первой посадки в самолет до этой секунды. Он дернул ручку управления, чтобы развернуться направо, что у него успешно удалось, но в один момент он стал заходить слишком далеко. Вертолет постепенно закрутило и он стал терять высоту. Нишигаки безуспешно пытался исправить это и выйти из аналога самолетного штопора. До земли оставалось буквально 10 метров. Все мысли и воспоминания перемешались в голове у летчика. Что ж, видимо, ему суждено умереть 3-го Хадзуки, месяца опадающей листвы, 2605 года от основания Японии, 20 года эры Сёва. Вертолет занесло в сторону американской наблюдательной вышки. Но буквально в последнюю секунду он внезапно остановился, пошел в обратную сторону и стал набирать высоту. «Ну что, кто здесь вершитель судеб?» — раздалось в голове у Мичиру Нишигаки. Он больше не имел ни малейшего желания спорить с существом, деятельность которого была основополагающей для его нахождения в воздухе. Это стало для него хорошим жизненным уроком, почему нельзя в порыве эмоций ставить себя так высоко. Он был вершителем чьей-то судьбы, но и его судьба была в чужих руках. Тем временем Мейнард и Тернер прибежали в один из дотов, углубленных в землю, где раньше находился один из командных пунктов, но теперь явно никто не обитал. Прорвавшись через единственную преграду в лице несрубленной тропической флоры близ входа, им удалось легко попасть внутрь. Здесь офицеры были в относительной безопасности, хотя бы их нельзя было достать пулеметными очередями, а сбрасывать бомбу на казавшееся пустым углубленное в землю укрепление, которое еще надо сначала рассмотреть, японцы вряд ли собирались. Когда Тернер нащупал на стене переключатель и подал напряжение на тусклую лампочку, одиноко висевшую на потолке, офицеры сели на находившиеся там стулья и отдышались. «Ну, сэр полковник, мы облажались полностью, второй раз. Это чертово новое оружие узкоглазых всегда появляется неожиданно и тогда, когда это меньше всего надо. Что ракеты, что вот это вот все. Какие еще на острове остались крупные подразделения? Как бы тебе сказать, думаю, никаких. Есть небольшие гарнизоны береговой обороны и морпехи, но не факт, что они все живы, потому что налет мог быть осуществлен на них. Если они живы, самые лучшие, на что мы можем рассчитывать, так это уплыть с Тиньяна на каком-нибудь десантном катере, если он тут есть. Правильнее сказать, если он тут все еще будет, когда узкоглазых здесь уже как раз таки не будет. Сейчас нам делать нечего, сваливать с острова это форменное самоубийство, на чем угодно мы будем засечены и потоплены. К тому же, надо соединиться с выжившими и попробовать организовать хоть какую-то связь с командованием, снабжение и все подобное, Мы же все еще офицеры американской армии, а не какие-то ублюдки с пушками, думающие лишь о том, как унести свою задницу прямо сейчас. К тому же, кто-то наверняка сдал джапам планы и карты, потому что слишком уж вальяжно они себя чувствовали здесь, как будто и так все места знают. Сэр полковник, они и так все знают. Оба этих аэродрома построены джапами и использовались ими до середины 1944, пока наши не захватили этот остров. Они могли просто воспользоваться старыми картами, все-таки аэродромы точно никуда не сдвинулись. Но, черт возьми, почему именно сюда и сейчас? Это уже не выглядит как череда дебильных случайностей, как симоносики. Если эта чертовщина продолжится, я приеду домой не то что не жив и здоров, а по частям. Когда у меня остался один глаз, я не могу позволить себе потерять его еще раз, но с каждым долбанным днем шансы этого только вырастают. Приглушенно прозвучал еще один сильный взрыв снаружи. Даже в доте ощущалась его ударная волна, и вибрация прошла по всему укреплению дальше. Лампочка на потолке закачалась, но, к счастью, выдержала. Перспектива остаться здесь еще и без света совсем бы дополнила безрадостную картину пребывания американских офицеров на собственном аэродроме на правах чудом выживших. «Слушай, майор, ты не видел на аэродроме Skytrain с хвостовым номером 31111? Он примечательный такой, все цифры кроме первой, единицы». «Да я понял. Ну, видел его, хоть и краем глаза, пока пробегали, а что, он цел, хотя бы, на тот момент он был цел или джапы как-то его повредили? Ну, вроде цел. Экипажа там не было, стоит он у ангара почти, наверное, цель не приоритетная, он же почти невооруженный. Сэр полковник, а зачем вам вообще конкретно этот самолет? Там, да уж, все-таки такой момент произошел. Что, виноват, какой момент? Слушай, Мейнард, пойми меня правильно, уверен, у тебя тоже такое было. Я не имею права сказать тебе, что мне оттуда надо, и ты вообще не должен был бы об этом знать, но сейчас рядом нет никого другого, кто мог бы мне помочь, а уж тем более нет возможности реализовать это, так скажем, по уставу. Там бумаги и некоторые детали, и знаешь, для наших погон было бы очень хорошим подспорьем, если бы мы как-то достали эти бумаги и вернули их в Вашингтон. Тогда, возможно, нам не придется до конца службы чистить сортир на Алеутах, разжалованными в рекруты за то, что мы допустили здесь. Я вас понял, сэр полковник, но вряд ли все будет так плохо, как вы описали. В конце концов, я даже не занимал тут руководящих должностей. Для тебя-то ладно, тебе действительно вряд ли будет что-то серьезное, но я был ответственным за противовоздушную оборону этих аэродромов. Для галочки, нигде даже подумать не могли, что джапы действительно атакуют такую дальнюю цель. Я здесь охранял некоторые важные вещи, которые теперь могут быть утрачены из-за произошедшего. И это реально была большая ответственность, погоны у меня точно полетят. Сэр, вы имеете в виду, этого можно избежать, если мы попробуем забрать все эти бумаги из того самолета? Ну, не совсем. Отчасти, да. Это реально важно, не для меня, для всей страны. Если джапы уничтожат это будет их большая победа. Знаешь, нам сидеть на этом острове еще как минимум несколько суток, поэтому я тебе даже не приказываю, а предлагаю сходить и забрать их. Это действительно немного самоубийство, но, раз это важно для страны, сэр полковник, я готов, но неразумнее было бы дождаться, пока джапы улетят, возможно, но теперь у них здесь буквально нету способных нанести вред противников. Кто сказал, что они остановятся и не уничтожат абсолютно все самолеты на аэродроме? Нам нужны бумаги. Они сгорят при любом взрыве или просто придут в негодность от прямого попадания, если узкоглазые хотя бы случайно атакуют этот самолет. Понял, сэр полковник. Идемте, нужно достать их, раз они так важны.